Глава 80.1. Начало отсчета. Вечером, еще до того, как учитель вернулся в свою комнату, Ал заметил, что Аннис нетерпеливо переминается с ноги на ногу, будто не может на что-то решиться. «Ты чего это?» — спросил он. «А?» — встрепенулась девушка. «Я просто думала сходить в город за травами для утреннего чая. Но не уверена, стоит ли делать это сейчас. А когда еще? Если сейчас не поторопишься, все лавки закроются. Иди, я и один справлюсь». Аннис одарила его взглядом. «Справится он один, как же? Без меня тут все пропадет», но все же кивнула и быстро пошла прочь. Ал до вечера незримой тенью сопровождал учителя, тренируя свои навыки скрытности. Стоило ему сконцентрироваться на сокрытии ауры, почти сразу у него начало довольно неплохо получаться. Ночь опустилась на поместье генерала Иршуэра. В комнате Шена зажглись свечи, а спустя какое-то время оттуда вышел мастер Муан. После его утреннего появления учитель вел себя как-то странно, но Ал не понимал причины. Муан проходил через внутренний двор, когда Ал окликнул его, встав за спиной. Старейшина Пикаславы резко обернулся и удивленно вскинул бровь. Он так задумался, что совершенно не заметил чужого присутствия. «Мастер Муан, зачем вы приехали?» Муан нахмурился сильнее. «Разве я должен отчитываться перед тобой?» «Я поклялся защищать учителя от опасностей». «Любых», — весомо произнес Ал. «Я не представляю для него опасности». «Разве? Вы его чем-то очень расстроили». Голос Алла был тихим и вкрадчивым. Муан возмущенно фыркнул. «Прикуси язык, мальчишка!» «И чувство старейшины Шена совершенно не твое дело». «Это мое дело!» Ал рассвирепел и обнажил свой меч. Муан насмешливо посмотрел на кончик этого меча, направленный на него. «Решил бросить мне вызов? Что ж, давай нападай. Посмотрим, насколько хорош у Шена защитничек». Взревев, Ал бросился вперед. Это была чуть ли не единственная ночь, в которую ничего не произошло. Шен не смог бы точно сказать, заснул ли он или вовсе потерял сознание. Во всяком случае, он не помнил, как ложился спать. Он просто отрубился, не раздеваясь. Утро не принесло ему радости. И все же он привел себя в надлежащий вид и, как обычно, вышел к чаю. Аннис уже ждала на террасе с подносом в руках. Ал стоял возле колонны чернее тучи. «Все нормально?» — спросил у него Шен. «Мастер Муан уже несколько раз победил его с утра», — прыснув, поведала Аннис. «Братец Ал, ты не должен так сильно сердиться на себя по этому поводу. Вполне нормально, что мастеру Муану легко тебя победить. До его уровня тебе не подняться еще многие годы». «Посмотрим», — хмуро буркнул Ал и отвернулся. Шен все еще смотрел на него. Кажется, серебристый наряд, что он подарил, оказался немного потрепан. Шен уже хотел было заверить Алла, чтобы тот не переживал по этому поводу, он купит новый, но вовремя понял, что подобное может еще сильнее смутить и разозлить ученика, поэтому прикусил язык. Вместо этого он повернулся к каменному столику, за которым собирался пить чай, и только сейчас заметил, что за ним уже сидит Муан. Подавив поднимающиеся в груди ненужные эмоции при взгляде на его гордый и неприступный вид, Шен улыбнулся и направился к нему. «Ты все еще здесь», — вместо приветствия произнес он, опускаясь на соседний стул. Аннис поставила поднос с чаем на столик. Вообще-то в наборе было 4 пиалы, но девушка отошла, не решаясь, как прежде, налить чай себе и Алу и сесть рядом с учителем. «Великий генерал любезно позволил мне задержаться на несколько дней в зимнем павильоне», — отозвался тот. «Как великодушно!» — усмехнулся Шен, разливая чай по 2 пиалам. «Кстати, ты же знаешь, что он мой старший брат?» «Уже догадался по обрывкам ваших фраз», — фыркнул мечник. Шен с трудом удержался, чтобы не зааплодировать, но все равно сделал такое лицо, на котором неприкрыто читалось. «Недурно, старейшина Муан, не ожидал от тебя подобной сообразительности». Муан внимательно смотрел на него. Казалось, ничто не может укрыться от этого взгляда. Шен почувствовал себя микробом на предметном стекле микроскопа. «Ты надолго собираешься задерживаться здесь?» — спросил Муан. Шен пожал плечами. «У меня здесь есть дело. К сожалению, не думаю, что смогу задержаться, когда все разрешится». «Почему?» Старейшина пика Черного Лотоса ничего не ответил, отвернувшись и глядя на зимний павильон. «Если моя помощь может пригодиться тебе в этом деле, я буду рад помочь». Шен ответил не сразу, раздумывая. «Не уверен, что это будет уместно. Это семейное дело». Чай был выпит, но Муан все так же продолжал сидеть за столом, не совсем понимая, уместно ли его присутствие теперь, когда связь между ними разрушена, а Шен отказался от помощи. Однако нечто настойчиво не давало ему смириться и покинуть поместье, поэтому он продолжал сидеть за столиком, упорно притворяясь, будто не чувствует никакой неловкости. Шен поднялся. «Ал, Аннис, идемте за мной». Ученики мигом оказались возле него. Шен решил, что самое время подробнее изучить то зеркало, являющееся в его снах. И, вероятнее всего, для этого ему понадобятся люди, обладающие духовной силой. Теперь, когда Муан находится здесь и не нужно больше волноваться о его странном исчезновении, он чувствовал, что может полностью сосредоточиться на деле. Когда Шен заворачивал за угол, идя по террасе, навстречу ему неожиданно вынырнула служанка. Видимо, она куда-то спешила, потому что не смогла вовремя затормозить и врезалась в него. Шен поддержал ее под руки, помогая восстановить равновесие, и почувствовал, что какая-то иголочка с ее платья колется через одежду. Встав прямо, служанка залилась краской смущения и принялась кланяться и просить у господина прощения. «Просто будьте осторожнее в следующий раз», — улыбнулся ей Шен. Служанка еще раз поклонилась и быстро бросилась прочь, даже не в ту сторону, в которую первоначально направлялась. Шен проводил ее взглядом. Белая дверь вновь была закрыта. Шен толкнул ее с четким осознанием, что если та не поддастся, то он немедленно попросит Алла выбить ее. Однако дверь открылась от легкого прикосновения. Шен медленно вошел в пустое помещение. На полу все еще были видны засохшие разводы крови Риту и линии печати призыва. И печать, и кровь зеркально отражались от поверхности большого старинного зеркала. «Ждите здесь», — кинул Шен ученикам, а сам медленно подошел ближе. Он остановился, не дойдя до зеркала, встал так, чтобы не отражаться в нем, и долго смотрел на облезшую раму, старую поверхность зеркального полотна, всю испещренную изъянами. Почему-то сделать следующий шаг было тяжело. Шен изогнулся и заглянул за раму, но там не было совершенно ничего необычного. Тогда он все же сделал следующий шаг, приближаясь. Медленно поднял руку, смотря как его пальцы постепенно сближаются с пальцами отражения. Он смотрел на руку, все еще не решаясь перевести взгляд на зеркало. Пальцы дотронулись до холодного стекла, и Шен медленно поднял взгляд. Он смотрел на свое отражение. Длинные волосы закрывали часть его лица, бледная кожа в приглушенном дневном свете, льющемся из открытой двери, казалась болезненно сероватой, а глаза... Шен сам на мгновение дрогнул, взглянув в них. Зрачки были так расширены, что почти закрывали радужку. Две черные бездны уставились прямо на него. Две черные, предельно уставшие бездны. Казалось, никакой сон не сможет стереть с его облика эту усталость. «Это зеркало видело...» Вдруг услышал он женский голос и резко обернулся. Но в помещении никого не было. Лишь возле двери, не заходя внутрь, стояли Ал и Аннис. «Ты что-то сказала?» — спросил Шен, хотя и осознавал, что легко бы узнал голос Аннис. «Нет, учитель». Шен вновь повернулся к зеркалу и вопросительно вгляделся в него. «Мы его оставим». Отчетливо услышал он голос за спиной. «Это зеркало видело то, что нам и не снилось». Шен убрал руку с зеркала и еще раз окинул взглядом его старую раму и поврежденную амальгаму. «Сколько времени ты уже наблюдаешь за миром?» — тихо спросил он. «Как много ужасных вещей хранится в твоем отражении?» «Думаю, духовная сила пока не потребуется», — определил Шен. «Не знаю, какой силой обладает это зеркало, но вряд ли оно причина страданий жителей этого дома. Скорее, оно походит на безмолвного наблюдателя». На обратном пути Шен отослал Алла Санис, а сам решил зайти к своему брату. Он направился к главному зданию, но когда вышел во двор между задним домом и главным сооружением, пораженно остановился, глядя на окрасившийся в красный мир. Сотни алых лент висели на деревьях, были натянуты между крышами домов и валялись на земле. Это выглядело даже красиво, но и зловеще тоже. Шен медленно спустился с крыльца, проходя по красным лентам. У задних дверей главного здания стоял Шуэр, печально созерцая красные ленты. «Что происходит?» — спросил Шен. «Праздник какой-то?» Его брат грустно улыбнулся. «Если бы. Я более чем уверен, что это дело рук моей внучки. Кажется, она не собирается сдаваться». «Да, это гложет ее». «Я хотел задать тебе один вопрос», — произнес Шен. Не поднимаясь на крыльцо, он снизу вверх глядел на брата. «Идем в дом», — предложил тот. «Не нужно. Я просто хотел узнать, как умер Шейд». Шуэр не переменился в лице от воспоминаний. Ему не нужно было напрягать память, чтобы вспоминать. Он помнил всегда, каждый день. Он погиб, защищая южную границу нашего царства. Он отчаянно лез на рожон, совершал ратные подвиги, но в конце концов вражеский меч все же настиг его. «Мне жаль», — произнес Шен. Шуэр покивал, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. «Мне тоже жаль». Пока Шен разговаривал со своим братом, Ал и Анис направились обратно к зимнему павильону. «Слушай», — произнесла девушка, «я вчера договорилась об одной редкой траве, которую должны были достать для меня. Раз уж нас все равно отослали, я сбегаю за ней сейчас. А ты возвращайся один, хорошо?» Ал кивнул. Правда, стоило Анис исчезнуть из поля его зрения, как он вновь скрыл свою ауру заклинателя и пошел разыскивать учителя, чтобы следовать за ним молчаливой тенью. В покое госпожи Лифи быстро вошла служанка. Лифи, элегантная женщина с тонкими чертами лица, подняла голову от вышивки и подозвала ее к себе, прогнав остальных служанок, ожидающих распоряжений возле входа. «Ты справилась?» «Да, госпожа». Служанка вынула из кармана брошку, шпильку в виде головы гремучей змеи и протянула Лифи. Она так аккуратно несла ее все это время, что на самом кончике иглы все еще можно было различить застывшую капельку крови. «Хорошо, ступай», — распорядилась Лифи, приняв брошь из ее рук. «И никому ни слова об этом?» «Да, госпожа». Служанка поклонилась и быстро вышла из комнаты. Как только она удалилась, из-за шторки показалась старушка в золотисто-белом наряде. Посмотрев на закрытую дверь, за которой скрылась служанка, она произнесла: «После того, как все случится, нужно будет убрать ее. Я отошлю ее подальше. Дам денег и скажу уезжать из столицы», — отозвалась Лифи. «Нет. Надежно тайну хранят только уста, сомкнутые навеки». Лифи помолчала. Она аккуратно положила брошь на столик. «Матушка, вы уверены, что это сработает?» «Только это и может сработать», — отозвалась старушка. «Не печалься, дитя. Ты делаешь это ради защиты своей семьи. Он для нас чужой человек. Мы давали ему шанс отступить, но он вцепился в это дело, словно пиявка. Нельзя позволить ему все разрушить». «А артефакт действительно сможет поработить волю заклинателя? Все же не волнуйся. Я не зря столько лет прожила на свете. Силы этого артефакта хватит. Он загубил уже много жизней. На моем веку его уже однажды пускали в ход. Это сделала моя матушка. Именно так она подарила мне место хозяйки внутреннего двора и ранг императрицы. Все, что необходимо сделать тебе — это выбрать того, кто способен будет его одолеть.